15 глава. 4 дня я просидел в заперти, меряя шагами расстояние между стенами камеры. И только после захода солнца тюремщик позволял мне выйти на улицу, дабы ощутить прикосновение ветра к щекам. Это вынужденное заключение угнетало, но я не отчаивался. В сравнении с моими собратьями-артистами из Нижнего каземата, меня и кормили неплохо, и работой не напрягали. Пользуясь передышкой, я взялся за изучение полученных бафов. Брок сказал, что комбинатор может принести много полезного, если установить правильную последовательность использования имеющихся навыков. На сегодняшний день у меня их было немного, всего 5. Для начала я попробовал соединить угрозу и удар щитом. Вместо щита я использовал табурет, а в качестве испытуемого – тюремщика. Угроза опустила его на колени, а табуретка сыграла по лбу так, что пришлось вызывать лекаря. Если противник окажется слишком подвижный, то подобная комбинация сработает в лучшем случае на 4, но этого мало. Я продолжил экспериментировать, соединяя мощь Луция с коварством палача, ложный замах с ударом щита и снова мощь, но уже с угрозой. Эффект был нормальный и вполне предсказуемый, но все это пока что походило на цирк. Вышел клоун на сцену повеселить зрителей, только вот ставка в этом веселье – его собственная жизнь. Нужен иной подход, и до зарезу нужны новые способы. Необходимо узнать, продают ли в местных лавочках свитки с бафами, и подобрать себе еще хотя бы штуки 3. На 5-й день пришел Брок. «Руку давай, левую». Я протянул. Он взял меня за запястье и наложил на предплечье кусок пергамента. «Кожу зажгло, я зашипел сквозь зубы. Что это?» «Терпи», — строгим голосом произнес распорядитель. «Это печать послушания». Он снял пергамент, и на предплечье с внутренней стороны проявилась татуировка, похожая на розу ветров, в круге. «Теперь ты можешь ходить по крепости без сопровождения. Охрану от камеры я убираю». Кожу по-прежнему жгло, роза ветров пульсировала, как будто живая. Я дотронулся до нее кончиком пальца. Ничего не случилось. «А в город я могу выйти?» «Можешь», — кивнул Брок, — «но тогда сработает кровотечение и будет действовать не 180 секунд, а до тех пор, пока ты не истечешь кровью или не вернешься назад в крепость». «Ох ты, как жестко! Хотел по магазинам пробежаться, шопинг себе устроить. У тебя деньги завелись». «Надеялся одолжить у тебя. А что надумал покупать?» «Свитки с бафами. Я тут потренировался, посовмещал кое-что с кое-чем. Знаешь, неплохо получается, но не хватает исходного материала. Мне бы еще штук 7 бафов для полного счастья, и венингу конец». Брок призадумался. «Свитки с бафами достать трудно. В большой игре они запрещены, торговля ими и даже покупка приравниваются к государственной измене и караются смертной казнью на месте. Алхимики, как и маги, легко могут отправиться на виселицу или на сцену. Все свитки к нам попадают контрабандой из локаций компании. Цена начинается от 40 золотых. Если я продам дом со всем имуществом, то едва ли наберу на 2. А ты хочешь 7. Я присвистнул. Не думал, что с этим так сложно. Знал бы, на локации прокачался. Увы. Я, конечно, подумаю, что можно сделать. В общем-то, я уже думал, но пока придется идти естественным путем. Это каким? Тем, что ты шел раньше, набирать бафы посредством личного действия. Завтра новый спектакль, 4 боя. Попробую заявить тебя на 1-й или 2-й. Вот, значит, как. Снова убивать придется. Ну что ж, я готов. Когда-то это было для меня дико, и даже лягушки на болоте Форт Хоуэна вызывали жалость. А теперь стало рутиной. Я рутинный душегуб. Нормально звучит. Оставшийся день я посвятил тренировкам. Неподалеку от гарнизонных бараков нашлась площадка, где местные стражи лениво перестукивались палками, делая вид, что сражаются. Я дал им урок. Сначала они нападали на меня по одному, потом парами, потом попытались взять в кольцо, чудаки. Вместо того, чтобы теребить меня короткими выпадами, как мы проделали это когда-то с котом, они ринулись в атаку все разом. Запутались друг в друге, устроили свалку, и я с удовольствием выколотил из них пыль. Но это все мелочи жизни. Я отошел к тренировочному столбу и 2 часа лупил по нему бастардом, отшлифовывая удары и разрабатывая новые увороты и комбинации. Лишь когда прилетело сообщение, что уровень моего дополнительного умения индивидуального мастерства поднялся до 8 уровня, я вложил меч в ножны и вернулся в камеру. Утром всех актеров завели в кулисы. Прибыли новые партии из других городов. Всего собралось человек 40. Богатый сегодня получится спектакль. Я сразу прошел к воротам и приник к щели. Зрительские места потихоньку заполняла празднично одетая публика. Народ шел целыми семьями, с детьми и собаками. Меж рядов шустрили разносчики пива и лимонада. Из оркестровой ямы лились разминочные увертюры. Зрителей собралось больше, чем в прошлый раз. К полудню люди начали расползаться вдоль рампы и в проходах. Кто-то из стражников у меня за спиной бросил сквозь зубы, дескать, они специально пришли посмотреть на мое выступление, и добавил со злой иронией, типа, хотят увидеть, как меня сегодня грохнут. Я не отреагировал, хотя имел полное право, и никто бы меня за это не наказал. Мне просто было неинтересно реагировать на грубость солдафона, не прочитавшего в жизни ни одной книги, или хотя бы гайда. Начала оживать центральная ложа. Слуги вынесли диваны, установили кресло герцога, поставили столики с легкими закусками и вином. Появился Венинг с супругой, следом вышел главный циркулятор с госпожой Матильдой под ручку. Так вот, оказывается, чья она жена. Поигрывая веером, выпорхнула Эльза. На ней было строгое платье с высоким воротником, застегнутым под подбородок, а на голове жемчужная диадема в виде лаврового венка. Где она берет такие дорогие вещи? Вышли еще несколько придворных. Один мне показался знакомым. Я присмотрелся. Невысокий кривоногий. Господи, это же сизый Рафаэль. Вот так встреча. Интересно, он помнит, как я ему в рожу плюнул, а потом чуть гульфик не отрезал? В привратную быстрым шагом вошел Брок. «Ну что, когда мой выход?» — оборачиваясь, спросил я. «Первый, второй?» «Последний. Венинг разрешил поставить тебя только в последнем акте. У нас теперь Венинг распоряжается сценой. А ты тогда на кой нужен?» Брок сделал вид, что не услышал меня. «И еще. Пойдете впятером против одного. Ну, хоть что-то в мою пользу. Вас скуют цепями». Я сдвинул брови. «В каком смысле скуют?» «В самом непосредственном. Привесят тебе сзади 4 довеска, будешь таскать их за собой, пока всех вас одного за другим не грохнут». «Подстава! Ой, я что могу сделать?» «Я пытался». Брок нервно дернулся, по щекам поползли багровые пятна, ноздри раздулись. Он повел глазами по сторонам, и стража попятилась под его взглядом. «Где, черт возьми, мой гематий и мои сандалии? Я на сцену в этом пойду?» Подбежали служанки. Одна начала оборачивать его куском ткани, другая пудрить лицо. Отпыхиваясь от пудры, Брок продолжил разъяснять ситуацию. «Против тебя велено поставить раптора. Это Наемник, сектант. Он специально подписал контракт на разовое выступление, понимаешь, о чем я? Пока нет. Его нанял Венинг. Убить тебя. За очень большие деньги. Теперь дошло? Я кивнул. Дошло. Только непонятно, какая разница, кто меня убьет. Раптор, рыцари света или еще какая-нибудь хрень. Рапторы — это фирма, знак качества, гарантия успеха. Ты мне нравишься, Соло. Я с самого начала, с самой нашей первой встречи, считал, что ты способен на многое. В качестве актера твои перспективы безграничны. Однако наше сотрудничество на этом заканчивается. Прости. Брок повел плечами и огрызнулся на служанку. «Ты не видишь, какие с правой стороны ужасные складки? Поправь!» Ворота открылись, и стражники погнали на сцену первую партию актеров. Почти сразу за ними вышел Брок, начал что-то говорить публике. Я не прислушивался к словам, и, судя по общей реакции, зрителей его речь тоже не интересовала. Они ждали другого. Они ждали моего выхода. Первые два боя пролетели быстро. Добровольцы разметали обе группы в считанные минуты. Служки уволокли тела, затерли кровь. Когда на сцену направилась третья группа, ко мне подошел кузнец. В руках он держал широкий железный обруч с приваренными к нему кольцами. «Слышь, это... давай закреплю». Сопротивляться или строить из себя недотрогу смысла не было. Кузнец быстро приладил обруч поверх жилета, вставил в ушки замок и защелкнул. Я нагнулся вперед, назад, бок. Пояс не давил, не стягивал. Нормально. Тюремщики подвели четверых смертников. Кузнец просунул в кольца цепи и затянул болтами, соединяя нас. Теперь, куда бы я ни двинулся, я потяну за собой довесок килограмм в 250. Среди них не было ни моего знакомого клирика, ни кожемяки. Лица новые, серые от страха, похоже, какая-то рвань с ремесленных окраин. «Ахтунг, суки!» — обратился я к ним. «Если хоть одна падла попробует запутать цепь или будет дергать меня, зарублю, не задумываясь. Ферштейн!» Угрожать было глупо, ибо мертвое тело любого из них застопорит меня, как якорь лодку, но пусть знают свое место и просто попытаются не мешать. Все время держитесь своим маленьким стадом у меня за спиной. Я поворачиваюсь налево, вы бежите направо. И наоборот. Надо объяснять, где право, где лево. Они дружно замотали головами, ну и то хорошо. Третий бой завершился... Ворота открылись, и я в сопровождении свиты вышел на сцену. Театр возликовал. К небу взлетели крики, пугая ворон и облака. Народ возле рампы засыпал сцену цветами. Я нагнулся, подобрал ромашку и вставил ее в петлю на груди. Этот жест вызвал новый шквал приветственных воплей. Брок подошел ко мне и проговорил негромко. «Прощай, подъемщик. Мне действительно жаль, что все так». Я скривился. «Ладно, не ссы. Дай мне время сказать пару слов публике. А потом балаболь, что хочешь». Он кивнул, а я вышел к рампе. «Дамы и господа, помните меня? Помните? Кто я?» По рядам прокатилась волна, и сотни искривленных ртов начали скандировать: «Соло, жадный до смерти! Соло, жадный до смерти!» Когда шум утих, я продолжил. «Да, я Соло, жадный до смерти! И я люблю вас!» По рядам прокатилась новая волна, и вой, по большей части женский, рванулся ко мне, едва не сбив с ног. «Как видите...» — я ухватил цепи и потряс ими. Кто-то очень хочет, чтобы я показал вам всю красоту моей гениальной актерской игры. Я не буду говорить, кто это. И не потому, что он любит носить синие одежды, а потому, что даже эти цепи не помешают мне сделать вас чуточку счастливыми». Весь театр обернулся к центральной ложе, в которой Венинг по обыкновению щеголял в синем с серебряными позументами на камзоле. Поднялся ропот. Венинг стиснул зубы, напрягся. Герцог Маранский привстал на троне и тоже посмотрел на зятя. Я вдруг понадеялся, что он прикажет снять с меня железо, но, увы, не приказал. Костюмы во время спектакля не меняют. В крампе вышел Брок, переключая внимание на себя. «Вот и настал он! Последний акт нашего спектакля! Внимай мне, зритель, и сочувствуй! Я, бедный сын лесной чащи, беззащитный собиратель орехов и ягод, наткнулся в густых дебрях на чудище о пяти главах!» Он указал на меня. «И ныне молю нашего Создателя, спаси, спаси! Мне страшно! О горе! Этот монстр хочет разодрать мою плоть и насытиться ею!» Не знаю, на что рассчитывал Брок своим хоррором, но трибуны безмолвствовали. Несмотря на слезливую просьбу, они ему не сочувствовали. Наоборот, многие зрители усмехались, а кто-то и вовсе свистел и кричал «не верю». Брок, не обращая внимания на эти крики, продолжал взывать к милосердию и, кто бы мог подумать, милосердие не заставило себя ждать. Как и в прошлый раз, над кулисами поднялась платформа, опустился трап, и по ступеням медленно спустился раптор. «Вот он, мой защитник!» Падая ниц, всплакнул Брок. Удивительно, но появление раптора вызвало у публики благоговейный выдох. Я-то думал, что прочно завоевал их сердца, и никуда они от меня не денутся. Да хрен там! Новый персонаж показался им не менее интересным, а некоторые откровенно им любовались. Раптор как будто чувствовал это. Движения его были расслабленные, уверенные. Он не двигался, а плыл на сцене. Из доспехов на нем была кожаная безрукавка с мощными железными наплечниками, наручи и закрытый шлем с бармицей и оплечьем. Из вооружения щит ЭКЮ, но небольшой, в самый раз, чтобы не утяжелять экипировку и не мешать свободно маневрировать. На поясе в горизонтальном положении висел широкий нож. В правой руке подрагивал Моргенштерн. Медный шар с длинными острыми зубьями, крепившийся цепью короткой рукояти из мореного дуба. Разминаясь, раптор прокрутил шар над головой, потом провел перед собой восьмерку, увел размах за спину и локтевым движением обозначил боковой удар. Бесполезно, но неплохо. Опыт владения Моргенштерном у сектанта явно на высоте. Я сделал шаг вперед. Свита послушно двинулась за мной. Брок продолжал что-то говорить, но ни я, ни мой противник не обращали на его болтовню внимания. Мы, как два волка, вдруг столкнувшиеся на лесной поляне, смотрели друг на друга и готовились защищать каждый свою территорию. Я обнажил бастарда, перехватил его обеими руками и поднял над правым плечом. Какую тактику применить? Моргенштерн – оружие крестьян и разбойников. Здесь не нужно долгих тренировок, чтобы научиться паре взмахов, способных напугать жирных бюргеров, поэтому и количество приемов невелико. Но если враг не дилетант, то разнообразие ударов может зашкаливать. И в этом случае я предпочел бы иметь копье, чтобы держаться на расстоянии и ждать удобного момента для атаки. Этот раптор не дилетант. Венинг абы кого нанимать не станет. Ладно, у меня есть бафы. Попробуем скомбинировать что-нибудь Но сначала надо просто его подергать, поискать слабые стороны, увидеть сильные. Бой, боюсь, будет длинным. Не успел я так подумать, как раптор взвился в воздух и хлестнул по мне Моргенштерном. Я не ожидал такого рывка, но среагировал четко. Вернее, среагировало тело. Зрители, уже увидевшие мой труп, выдохнули, а я развернул плечи, пропуская шар мимо себя и, не глядя, рубанул бастардом в ответ. Раптор подставил щит и кувырком ушел в сторону. Как легко он двигается. Железа на нем больше, чем на мне, а скорость будто на ногах сандалии Гермеса. Завершив кувырок, раптор встал на колено, потом выпрямился и снова двинулся на меня, но пошел не прямо, а забирая в бок. Я стал разворачиваться, свита, подхватив цепи, перебежала мне за спину. Раптор, не останавливаясь, жахнул меня угрозой и без замаха рубанул Моргенштерном. От угрозы у меня заложило уши, а отлетевшего в голову шара я спасся, сев на шпагат. Даже не ожидал от себя такого. И раптор не ожидал. Он на мгновение застыл в удивлении, но едва я пошел в контратаку, сделал несколько шагов назад. Я не стал сильно наседать, полоснул мечом крест-накрест и вернулся на прежнее место. Публика следила за нами в глубоком молчании. Кажется, было слышно, как перекликаются галки на башне и как в центральной ложе слуга разливает вино по бокалам. Раптор снова пошел по кругу, только теперь он делал это быстрее. Перебирая ногами, словно в танце, он перешел с одного края сцены на другой, приблизился ко мне, крутанул восьмерку, отступил, а потом резко выпрыгнул в бок и хлестким ударом разнес голову одному из моих придатков. Брызнули мозги, публика завизжала. Моя бродячая труппа, растеряв остатки смелости, бросилась спасаться. Цепи натянулись, меня повело, не осознавая до конца, что творю, я всадил бастарда в спину ближнего актера. Он уцепился за соседа, оба упали и сыграли роль тормоза. Я перепрыгнул через них, поймал краем глаза движение и успел выставить перед собой меч. Цепь Моргенштерна дважды обвила клинок. Раптор дернул оружие на себя. Я на себя. Рукоять начала выезжать из ладони. Я накинул палец на гарду, удержал. И тогда раптор прыгнул вперед и ударил меня щитом в лицо. Вы получили ранение. Поглощение урона 10 единиц. Потеря здоровья 327. Вы получили дебаф потери скорости. Ваша ловкость понижена на 25% на 180 секунд. Вы получили дебаф оглушения. Ваша сила и выносливость понижены на 25% на 180 секунд. Ожидаемый удар. Почему я не предвидел его? Меч выпал из руки, в голове помутилось, на губах выступила кровь. Трибуны взвыли от счастья, забили ногами, зааплодировали. Раптор подошел добить меня. Он не торопился. Для того, чтобы отправить меня в пустоту, у него было ровно 180 секунд. 179 секунд. 178. Оттягивая момент моей смерти, он позволял зрителям в полной мере насладиться своим триумфом. Я понимаю его. Возможно, я сам бы так поступил. Шар Моргенштерна качнулся перед моими глазами. 153 секунды. 152. В голове прояснилось. Я вдруг отчетливо почувствовал легкость в теле, в руках. И не просто легкость, стремительность. Как будто в меня влили допинг. На вас наложено благословение лекаря. Восстановлено 327 единиц здоровья. Отрицательные значения потери скорости и оглушения сняты. На вас наложено благословение монахини. Ваша ловкость повышена на 110 единиц на 180 секунд. Кто-то бафил меня. Кто? Не поднимая головы, я стрельнул глазами по центральной ложе. «Эльза! У нее наверняка есть определенные способности. У рыжей мадам они есть, значит, и у Эльзы должны быть. Но эта блонди меня не любит, и бафить точно не станет. Брок? Он уже смирился с моей гибелью. Кто-то из зрителей? Может быть, сизый Рафаэль? Нет. Этот, если и нашлет что-то, то лишь проклятие. Слишком много между нами негатива. Тогда кто? Кто?» Раптор вскинул Моргенштерн. 119 секунд. 118. Времени на раздумье не оставалось. Да и какая, в конце концов, разница, кто желает мне добра? Я воспользовался повышенной ловкостью. Схватил сектанта за яйца и сжал. Он заорал, и это был первый звук, изданный им за время спектакля. И последний. Пальцы правой руки нащупали рукоять бастарда, и я по самую крестовину всадил меч в его живот. Острие клинка пробило тело насквозь и вышло из-под лопатки. Крик перешел в клекот, а над театром вновь взлетел вопль. «Соло! Жадный до смерти!» Вы убили члена гильдии наемников. Полученный опыт – 1700 единиц. Получен дополнительный опыт – 23 118 единиц. Отношения с западными феодами – плюс 40. У вас есть шанс победить на выборах в ратушу. «Срал я на вашу ратушу!» Я выдернул меч из тела раптора и кое-как поднялся на ноги. Трибуны бесновались, ложа вежливо аплодировала, даже Венинг несколько раз хлопнул в ладошки. Хотя по роже было видно, что он клюквы объелся. Подбежал Брок, начал что-то говорить, кажется, поздравлял. Я отмахнулся. «Плевать мне на всех вас, слишком уж быстро вы меняете кумиров». В воротах кулис маячил кузнец. Я пальцем указал на пояс, он тут же подбежал, отомкнул замок и повернулся к свите, снимая цепи с них. Из четверых выжили двое. 50%. Неплохой результат, особенно учитывая, что оружие было только у меня и у раптора. Я перевел взгляд на скрюченное тело. Под ним уже натекла лужа крови, густой и липкой, как первый весенний мед. Кузнец, расковывая меня, наступил в нее, и теперь за ним тянулась вереница красных отпечатков. Я присел на корточки. Внимание мое привлек нож на поясе раптора. Давно хотел обзавестись чем-нибудь подобным, да только ничего хорошего не попадалось. Нож показался достойным. Я вынул его из ножен, тронул подушечкой пальца кромку лезвия, взвесил на ладони. По форме он напоминал наконечник кузы и был достаточно тяжелый и мощный, чтобы перебить сук, и достаточно острый, чтобы разделать баранью тушу. Показатели тоже радовали. Ловкость плюс 7, меткость плюс 10, сила плюс 12, выносливость 1, урон 36 из 41, шанс критического удара 22%. Кожаные ножны жестко крепились к кремню сзади, что позволяло достать нож без всяких усилий. Вы получили нож слепого охотника. Он потерял зрение в детстве во время грозы. Молния выжгла его глаза, однако взамен одарила этим ножом. Доверьтесь ему, и он найдет ваших врагов не только в кромешной тьме, но и среди друзей. Вы получили пояс князя восточных границ. Кожа, из которой он сделан, была срезана во время охоты со спины живого тура и, по поверью, приносит своему владельцу удачу в бою и на любовном ложе. Два в одном, хотя я бы не стал разделять эти понятия. Поле боя и спальня. «Ты не можешь взять себе оружие погибшего актера», — склонился над моим плечом Брок. «Пошел нахер», — раздраженно отозвался я. «После того, что ты тут устроил, я могу взять все, что мне понравится». «Это не я устроил», — насупился Брок. «Это Венинг». «Тогда пошел нахер вместе с Венингом». Я снял пояс с тела раптора, осмотрел еще раз, пропуская меж пальцев твердую на ощупь кожу, и закинул его на плечо. Спектакль закончился. Зрители довольны, больше мне здесь делать нечего. Уже собравшись уходить, я вспомнил кое-что и, обернувшись, сказал Броку: «И не вздумай навязывать мне свою Матильду. Она тоже может идти нахер».